Глава 48. Тем временем Лебедев, задав программе поиска данные Веры Афанасьевой, вернулся к Асиному заданию. Первоначально он счел его пустяковым. У Даниила Купер имелся раскрученный блог с без малого миллионом подписчиков, где писательница ежедневно выкладывала посты на различные темы, от элементарной банальщины до сложных рассуждений по вопросам инвестирования. Ясное дело, все это компиляция статей из интернета, но не может быть сочинительница женских романчиков такой разносторонне образованной. Правда, почти каждый пост рождал дискуссию, и Купер принимала в ней самое активное участие. Причем за ответом явно не лазила в карман, шпарила сходу без длительных раздумий. Оно и понятно, нужно еще время на романы выкроить, они же сами не напишутся. Успевала писательница и пошопиться, периодически выкладывала фотографии в обновках и попутешествовать. Одним словом, жила весело. И это веселье Федор по Асиному поручению должен был немного омрачить сообщением о болезни бабушки. Представив, как бы подала печальную весть Ася, он написал Даниэле в личку. «Здравствуйте. Ваша бабушка заболела. Не смертельно, но, может, вам стоит ее навестить?» Получилось как-то не очень, но Асе бы понравилось. Хотя про несмертельность можно удалить. Отправив месседж, Федор рассчитывал получить ответ в течение ближайших 5 минут. Зелененький значок у аватарки Купер свидетельствовал о ее присутствии в сети. Программа поиска Веры Афанасьевой сообщила об окончании работы, и Федор на время отвлекся от блога Купер. С Афанасьевой, считай, повезло. Всего 2 полные тёзки. Одну Федору удалось тут же отыскать в соцсетях, и, судя по выложенным фотографиям, это была не Ариадна Марс. Со второй дело зашло в тупик. Никаких видимых следов найти не удалось. Но Федор не сдавался. Он верил в торжество компьютерных технологий, а потому, немного подработав программу поиска и добавив вводных, запустил поиск заново. Справившись с этой задачей и глотнув кофе, он заглянул в блог Купер. Та по-прежнему была онлайн, но письмо оставалось непрочитанным. Кому понравится такой игнор? Будь его воля, Федор послал бы брюнетку-писательницу подальше, но он не мог оставить без внимания просьбу Аси. В принципе, Купер можно понять. Наверняка личка такой красотки завалена грязными предложениями от сексуально озабоченных идиотов. И что тогда делать? Написать сообщение в качестве комментария под постом? Федор так и сделал. Комментарий повисел 20 секунд, после чего исчез. Наверное, она сейчас напишет мне в личку. Подумал Федор и ошибся. Купер продолжала его игнорировать. «Не верит», — понял он. «И как доказать, что это не шутка?» Вычислить IP-адрес писательницы не составило труда. Оказалось, она находится совсем рядом, в Макарьевске. Непонятно, что делает известная писательница с иностранным именем в исконно русском поселке в ближнем Подмосковье. Федор открыл карту. Вот он, Макарьевск, в каких-то 3 сантиметрах. Судя по навигатору, можно добраться на автобусе. Отправляется через 40 минут. Сгонять, что ли? Федор покосился на Молчанова. Тот с головой ушел в компьютер. Лицо мрачное, недовольное. Странный он, Михалыч. Но как можно было отпустить Кристину Сергеевну со Щедром? Ведь только слепой не заметит, какие косяки он бросает на шефа Кайроса. По-хорошему, Михалыч должен был ехать 3-м, а он остался. И теперь сидит с грустной физиономией. Можно было бы позвать его в Макарьевск, отвлекся бы от своих печалей. Но офис оставлять без присмотра нельзя. Кристина Сергеевна считает, что в любой момент могут набежать клиенты. Ну, постучаться в закрытую дверь. И в следующий раз будут звонить, прежде чем ехать. Может, все-таки позвать? Федор еще раз покосился на Молчанова. Нет, не поедет. Тот словно почувствовал его терзание и оторвал взгляд от монитора. «Федор, тут дело одно нарисовалось. Можно я слетаю тут недалеко?» «Слетай, конечно. Еще вернешься сегодня в офис?» «Ну, как получится. Если что, звони». Федор молниеносно отсоединил ноутбук, сунул его в рюкзак. Туда же полетели несколько пачек сухариков и чипсов. «До скорого?» — спросил он, открывая дверь. «До скорого», — прозвенел в ответ колокольчик. Уже в автобусе он раскрыл ноутбук и выяснил, что в собственности Марины Ивановны Афанасьевой зарегистрирована квартира на Тверской площади. Ничего себе, 218 квадратных метров. Это же какие деньжищи! Наверняка квартирка сдается, а Марина, она же Марс, загорает в райском саду, попутно оплачивая из арендных платежей пребывание в нем как свое, так и друзей. Экономить ей уже не нужно, в гроб денежки класть бессмысленно. Проблема только в том, что Марс не Марина, а кто? Может, обитатели квартирки прольют свет на этот вопрос? Туда, что ли, сгонять? Судя по карте, 3,5 сантиметра. Пожалуй, можно.